Глава 17. Скорбь святого Иоакима и Анны, перешедшая в радость и исходатайствовавшая миру утешение, Богородицу и Спасителя Бога, уподобление голубицы Ноевой. Подобно всем праведным, жертву правды принесли и сии двое праведников – говорим Иоаким и Анна, которые скорбную молитвою своею вознесли сами себя в жертву Богу. Иоаким окончательно решил не возвращаться больше в дом свой и, молясь там, то есть в пещере Хазевитской, сокрушенную молитвою, всесожигал в сердце свое пред Всевышним. Принята была Всевышним жертва моления их, и была им послана помощь свыше, как говорится, «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Кто же возможет нам истолковать, что это за помощь, о которой здесь сказано? В образ сего прими мною, и спросившего от Господа помощь, ветвь масличную. Когда послал он голубицу из ковчега посмотреть, есть ли суша или нет. Голубица отправилась, нашла землю сухую от воды, присев на масличном дереве, несколько отдохнула, отломила от маслины веточку и принесла в ковчег. Все в ковчеге, увидав ее, возрадовались и утешились, люди, животные и пресмыкающиеся. Ныне люди, видя Госпожу Богородицу, держащую в объятиях своих спасение человеческое, яко младенца, видя это, все роды христианские, архиереи, иеромонахи, иереи, миряне, при виде ее, Госпожи Богородицы, живописно изображенные и держащие в объятиях своих младенца, утешались, утешаются ею до ныне и будут утешаться до скончания века. Кто же принес миру такое утешение? Утешению миру было принесено через претерпение бесчестия Иоакимом и мольбу, дословно обращение Анны. Принял Бог моление их, взошло оно на среду Божества и сбылось во Всесвятом Духе. Оторвался цвет прекраснейший, был принесен миру в утешение человеку. Как голубица принесла ветвь масличную в ковчег, уверение об избавлении ковчега, так молитва Иоакима и Анны принесла цвет Святого Духа на среду иудеев».